У взрослых были еще игры с применением холодного оружия. Проводились они не только ради развлечения, но и для подготовки молодых казаков и лошадей к военной службе. Каждый казак имеет боевого коня, породистого и холеного. Артамон Дмитриевич держит вороного жеребца по кличке Ветер, а отзывается на эту кличку конь лишь по голосу своего повелителя. Жеребец находится в стойле, построенном из бревен отдельно от других лошадей. Кормит его хозяин чистым овсом, кормит сам, не доверяя даже своему старшему сыну. Каждый день вычесывает особым гребнем, а дважды в неделю объезжает вокруг деревни. На большом ковре в горнице висит черная казацкая пика, а накрест с нею шашка. Пика очень длинная, так что помещается она на стене лишь в наклонном положении от потолка к полу. Когда приходило время военных сборов, Артамон Дмитрич седлал своего вороного коня, сбоку подвешивал шашку, а пику брал на спину и так ехал на сборный пункт в войскую станицу, где получал карабин. За ту зиму, что Петя Александров прожил в Косогорках, проводилась только одна мобилизация. На деревню пришла разверстка на 40 человек. Жеребьевку устроили в горнице Харунжева. Дворы, на которые пал жеребий, выставляли бойца по своему усмотрению, либо хозяина, либо сына, не моложе 20 лет. Очень волновался в этот день Петя. Волновался вместе с тетей Марусей, но, к счастью, жребий миновал двор Приданниковых, а вот соседу достался. В феврале после молебна отряд из 40 казаков отправился на фронт, который находился невдалеке, а в марте соседа привезли убитым. Хоронила его вся деревня. Артамон Дмитриевич заболел, зима выдалась лютая, печи пожирали много дров, и к концу февраля топливо почти закончилось. — Хочешь, Петро, поехать со мной завтра в лес за дровами? — спросил Евстафий. — Не откажусь, если возьмешь. — Добро, тогда собирайся. Евстафий разбудил его рано, а сам встал еще раньше. 6 лошадей уже были запряжены в сань. — Когда это Евстафий успел? — удивился Петя. Прежде чем тронуться в путь, они выпили целую кринку молока с белым калачом. Хозяйский сын поехал во главе обоза, а остальные лошади, будучи обученными и не нуждаясь в пунукане, пошли самостоятельно друг за другом. Петя сел в последние дровни. Когда приехали к своему лесному наделу, уж совсем рассвело. Тут рос березняк, довольно еще молодой, так что можно было обойтись и без пилы. Сняв тулуп и вооружившись топорами, они пошли выбирать и засекать деревья на сруб. Погода стояла ясная, без ветра. Снега в лесу было много, и был он рыхлый, так что ноги утопали по колено. Снег приходилось разгребать у каждого дерева, тратя на это время и силы. — Давай, Петро, я буду подрубать березу под корень, а валить будем вместе. Еще Евстафий поручил ему обрубку веток и сучьев. Пока хозяйский сын подрубал комель очередного дерева, Петя изо всех сил старался не отстать от него, выполняя свою часть работы. Затем сообща они тащили стволы по глубокому снегу к дороге и грузили на сань. Мальчик очень устал, но виду не подавал, стараясь работать на равных. Но вот пришло время обеда. — Ешь, ешь, — приговаривал Евстафий, — накапливай силы, видишь, еще только 3 саней загружены. Мороза Петя не чувствовал. Между лопатками бежала струйка пота, щекоча спину, но он знал, что останавливаться нельзя, даже ненадолго, иначе простудишься. Лишь изредка разворачивал шубу, лежавшую прямо на снегу, чтобы сделать несколько глотков молока. Она все еще была теплым, шуба оберегала молоко от мороза. Работу закончили лишь к вечеру. Лес уложили в сани и привязали веревками. Обоз тронулся в обратный путь. В морозном воздухе слышался лишь скрип полозьев, да голос Евстафия, изредка понукавшего переднюю лошадь. Светлая полоска горизонта все более меркла, пока не слилась с землей, а потом взошла луна, и простиравшаяся впереди равнина тускло светилась отраженным светом. Петя надел полушубок, а сверху прикрылся огромным овчинным тулупом, но покрепчавший к ночи мороз сумел найти лазейку, и вскоре мальчик стал дрожать от холода. Он знал, чтобы согреться, надо слезть с саней, и сколько хватит сил пробежать рядом. Но сил-то и не было. Усталость сковала тело ничуть не меньше мороза. Евстафьев находился на головных санях. Расстояние порядочное, да и звать, заявляя о своем бессилии, не хотелось. Нет, уж лучше потерпеть. Мальчик не заметил, как вздремнул. Его разбудило веселое ржание лошади. Открыв глаза, он увидел приближавшиеся огни деревни. Было уж далеко за полночь, когда их встретила тетя Маруся. — Ах ты мой бедненький! — приговаривала она, освобождая негнущиеся Петина тело от одежды. — Вот, погоди, малость! Сейчас горячего молока налью, мигом отойдешь. А за утренним столом Петя получил похвалу от хозяйского сына. — Настоящим казаком вырастешь, если останешься у нас в Косогорках, — сказал Артамон Дмитрич, уже поднявшийся с постели. Но события неожиданно приняли новый оборот. Глава 19. Хорошие вести. Зима затянулась. Пришел март, а морозы не утихали. Сосед, старик, зашедший к приданниковым побалагурить, пообещал скорое тепло. Так оно и случилось. На другой день выпал большой снег, и холод сразу же поубавил свою силу. Петя взялся убирать снег со двора. Он это делал не лопатой, а с помощью лошади, которая привязала широкую доску. Когда доска двигалась рибом по земле, то на улице выгребала сразу целая полоса снега. Петя так увлекся работой, что не сразу заметил, как у ворот остановились сани. Возница остался на своем месте, а человек в высокой военной папахе, но без кокарды, сидевший сзади, быстро сошел с саней и сказал: «Александров, собирайся, через 2 дня ты должен быть в станице». Петя не сразу узнал в высоком человеке своего воспитателя, Георгия Ивановича Симонова, и потому обомлел, услышав вдруг от незнакомца свою фамилию. Симонов же, ни слова не сказав больше, запрыгнул в сани и укатил, видно, в сторону Масловки. Мальчик продолжал уборку двора, обдумывая услышанное. Он же отправил 2 письма в Уйскую, но ответа не дождался, а потом был уверен, что проживет в Косогорках до самого лета. И вот такая неожиданность. Ему захотелось тотчас побежать в дом, чтобы поделиться новостью, но, как и подобает настоящему мужчине, он сдержал себя. Вначале распряг лошадь, отвел ее в стойло и только затем не вошел, а вбежал в избу. — Тетя Маруся, мы едем домой, домой! Хозяйка всплеснула руками. — Вот видишь, Господь услышал наши молитвы. Она засуетилась, стала месить тесто. Петя же стоял, опустив руки. Первая радость сменилась совсем другим чувством. Полгода он живет у этих добрых людей. Стал он почти сыном, они же ему родителями. Особенно полюбилась тетя Маруся, заменившая Пете Александрову умершую мать. Как ни странно, эти 6 месяцев, зима эта, прошли быстро, и вот разлук. Он и в самом деле не чувствовал себя чужим в казачьем доме, пусть своими устоями, но с близкими ему, привитыми родным отцом законами взаимопонимания, трудолюбия.